Глава 8. Роберто поставил Викторию на стол, но теперь ей там совершенно нечего было делать. «Попробуй напиши отпечатками лап что-то на поверхности, пусть и вытертой, но совсем не чистой». Она разочарованно потопталась по столешнице. Обидно, что не получилось. Но не все пропало. Еще оставался вариант с бумагой. Девушка спрыгнула на кресло и требовательно посмотрела на парней. Видя, что они не понимают, она попыталась выдвинуть ящик, даже зубами за ручку ухватилась. «Эй!» — возмутился Роберто. «Не надо грызть стол! Я за него банку даже еще не все деньги выплатил!» И, видя, что Филар продолжает безобразничать, опять подхватил ее на руки. «Джанни, они мебель не портят?» — подозрительно спросил Роберто. «Не слышал такого», — ответил дракон. «Вроде они хищники, мясо едят. У тебя там ничего мясного не завалялось?» Хозяин квартиры выдвинул ящик, и все трое с интересом уставились внутрь. Как Роберто и думал, там ничего, кроме бумаги и письменных принадлежностей, не было. Он даже приподнял пачку бумаги. Так, на всякий случай. Вдруг и вправду что-то мясное завалялось. Но больше ничего не обнаружил. Виктория, видя, что цель ее совсем близка, вырвалась, прыгнула внутрь и даже успела ухватиться зубами за верхний лист. Но ее опять безжалостно извлекли. Бумагу отобрали, а ящик закрыли. «Может, она там гнездо хочет сделать?» — неуверенно предположил Джанни. «Или нору? Или домик какой для собственного проживания? Я про них мало знаю, никогда не интересовался. Мне филары не нужны, своей магии предостаточно». Он горделиво приосанился, но внимания к себе не привлек. Виктория смотрела на заветный ящик, Роберта на нее. Думал он при этом, а не сделал ли вчера глупость, стащив у мага из-под носа его имущество. И вроде бы выпил не так уж много, чтобы списать собственный поступок на опьянение. Зачем ему филар в самом-то деле? И выпускать животное теперь, когда он вытащил его из привычной среды, тоже нехорошо. Парень вздохнул. Столько лет учился сначала думать, а потом действовать. Но вчера эмоции оказались сильнее, что недопустимо для дипломата. «Впрочем, — приободрился он, — племяннику этот забавный зверек понравится больше, чем красивая тетя. И если дело только вместе для ночлега...» «Мы тебе красивую корзинку купим», — объявил он Виктории сразу после завтрака. «Дженни, их кормят сырым мясом». Если бы Виктория оставалась в своем собственном теле, то она непременно закатила бы глаза, показывая возмущение недогадливостью этих типов. «Зачем ей какая-то красивая корзинка? Да еще и хотят накормить сырым мясом. Пусть такое сами едят». «Они вроде мелких грызунов ловят», — неуверенно сказал Джанни. «Тем и питаются». «Здорово», — восхитился Роберто. «Значит, мышей не будет. А то обнаглели совсем. А кот у консьержки ленивый, охотиться не любит». Виктория возмущенно пискнула. «Мышей она есть не собиралась. И охотиться на них. И вообще, она в ближайшее время хотела стать опять девушкой». Она умоляюще посмотрела на держащего ее парня, стремясь силой мысли донести, кто она на самом деле. «Магия же у нее есть?» «Есть. Вот пусть и поможет хозяйке». «Ну же, понимай, наконец!» Роберто провел рукой по ее голове, присобрав немножко кожу к затылку и заставив глаза Филара слегка выпучиться. «Хорошая девочка», — довольно сообщил он. Виктория притихла. Похоже, достучаться до этих двоих будет намного сложнее, чем она думала. Здесь беспокоиться надо, как бы скальп не сняли. Хотя поглаживание было даже приятным, успокаивающим таким. Дверь в кабинет Роберто прикрыл очень плотно. Ему не хотелось, чтобы находившаяся там пострадала, а чего ждать от нового постояльца он пока не представлял. Позавтракали они остатками вчерашнего. Филару бросили обрезок на пол. Она проводила его задумчивым взглядом. Есть очень хотелось, но не так вот, с пола. А потом поднырнула под руку Роберта, цапнула небольшой кусочек вяленого мяса, положила его на пустую тарелку и уже оттуда принялась есть, медленно и аккуратно. Не животное же она, в конце концов. «Эстетка!» — хохотнул Джанни. «Кроме корзиночки, купи еще мисочку, если не хочешь кормить со своей тарелки». «Да пусть ест!» махнул рукой Роберто. «Не жалко. Могу и выделить одну тарелку». Он помолчал немного, сосредоточенно о чем-то думая, а потом внезапно спросил. «Джанни, а ты не хочешь ее себе взять?» Виктория испуганно поперхнулась непрожеванным кусочком, пискнула и метнулась к Роберто. «Ведь маг мог решить ее не расколдовывать. Это сейчас он говорит, что лишняя магия не нужна. А кто знает, что будет через пару дней?» «Похоже, ты ей нравишься больше», — хохотнул Джанни. «А чего ты вдруг?» «К чему мне магическая зверюшка? Я не маг и никак не смогу противостоять любому носителю дара, захотевшему ее у меня отнять». «Если метку не поставишь, да». «А снять ее и поставить свою нельзя?» «На Филара метку можно поставить единожды. Так что маги, заметившие чужую зверушку, могут только зубами от зависти поскрипеть. И все». «Не надо на меня никаких меток ставить, болваны!» Так и хотелось прокричать Виктории. «Расколдуйте меня, и все!» Но говорить она по-прежнему не могла. Лишь жалобно попискивала и выразительно смотрела на Роберта. «Знаешь», — задумчиво произнес тот, «мне кажется, она что-то хочет сказать». «Вполне возможно», — важно ответил Джанни. «Они же считаются полуразумными. Может, отблагодарить за спасение?» «Отблагодарить?» У Роберта в голове сразу промелькнула мысль о кладе под магической защитой. С ранней юности он жаждал найти хоть один, хоть маленький, но клад. Прикоснуться к ушедшим эпохам, подержать в руках пахнущие временем и тайнами фолианты, поперебирать старинные монеты. Или монету. Он давно уже был согласен только на одну монету, лишь бы она была из клада. «Ты хочешь сказать мне спасибо?» — спросил Роберто Филлара. Виктория помедлила, но все же кивнула. «Спасибо» она тоже хотела сказать, но больше всего попросить о помощи. «Она мне ответила», — восхищенно объявил Роберто Джанни. «Да ну, случайно это», — не поверил тот. «Филлара, конечно, разумны, но не до такой степени, чтобы понимать человеческую речь». «Но она кивнула», — возразил Роберто. «В ухо ей что-то попало». «Пожалуй, из них двоих», — решила Виктория, — «зачатки разума присутствуют только у одного. И это явно не дракон. Непонятно, почему драконов считают мудрыми и всепонимающими. Этот не только не разглядел, что она превращенный человек, но и считает, что мыслить она не может». «Впрочем», — трезво подумала девушка, — «кто такое заподозрит у столь маленького существа, каким она теперь стала? Меньше кошки». «А мы сейчас проверим», — азартно сказал Роберто. Поднял Викторию на ладони поближе к лицу и спросил у нее. «Ты меня понимаешь?» Виктория послушно закивала. Как еще обратить внимание на свое бедственное положение, она не знала. Вот и приходилось изображать синьского болванчика. «Ну что, убедился?» — гордо спросил Роберто у друга. «Погоди», — задумчиво сказал тот. «Этого просто не может быть». «Может», — пискнула Виктория, и, подпрыгнув на ладони Роберта, развернулась теперь уже к дракону и уставилась на него, пытаясь внушить нужную мысль. «Ты меня понимаешь?» — скептически спросил Джанни у Филлара. И замер, когда в ответ получил выразительный кивок. «Этого не может быть!» — убежденно сказал он. «Животные не могут быть разумны до такой степени!» «Помнишь, ты вчера говорил, что у нее что-то странное в ауре?» Джанни задумался. Потом начал пристально вглядываться в Филлара, которого продолжал держать на ладонях Роберта. Виктория нетерпеливо переступала лапками и попискивала, в надежде, что вот сейчас что-то решится. Все поймут, и ей не нужно будет столь унизительно выпрашивать помощь у двух совершенно незнакомых людей. «Нет», — наконец сказал ее потенциальный спаситель. «Ничего не вижу. Но не нравится мне это. Совсем не нравится. Предлагаю показать твою находку специалисту». «Это же нужно куда-то идти?» — неуверенно спросил Роберто. «Тогда опять вопрос с меткой встанет». Виктория издала что-то очень похожее на рассерженное шипение и повернулась теперь уже к нему. Признавать себя чьей-то собственностью она не собиралась. «Метка — это ведь как клеймо принадлежности». Дракон посмотрел на нее и усмехнулся. «Пожалуй, пока обойдемся», — решил Джанни. «Только сидите здесь, я скоро». Виктория обрадованно на него посмотрела. «Нет». Все же зря она посчитала его совсем безнадежным. Вот, пожалуйста, сам додуматься не может, пошел за тем, кто это делает лучше. И как ушел? Улетел, можно сказать. Только дверь за ним хлопнула. Некоторое время Роберто молчал, а потом спросил. «А ты не заколдованная девушка, случайно?» Виктория от радости подпрыгнула и запищала, а закивала с такой скоростью, на которую оказалась способна ее нынешняя шея. «Девушка!» — восторженно выдохнул он. «А кто тебя заколдовал?» На это Виктория ничего не сказала, только посмотрела со всей выразительностью, на которую оказалась способна. Ведь говорить-то она не могла совсем. Как же она объяснит, что случилось? Роберто быстро понял свой промах и смутился. «Ну, ничего», — неловко сказал он. «Сейчас Джанни с подмогой придет. Разберемся». Девушку он осторожно поставил на стол. Все же у них не настолько близкие отношения, чтобы продолжать ее носить на руках. Но долго бездействовать он не мог, поэтому новая идея родилась у него почти сразу. «Давай попробуем выяснить твое имя», — предложил он. «Я сейчас буду алфавит проговаривать, а ты кивни, когда до твоей буквы дойдем». На выяснение имени ушло довольно много времени, и Роберто задумался, как бы ускорить процесс общения. «Хорошо, если буква в начале алфавита, а если нет? Пока до нее доберешься, язык заплетется». «Нет, так дело не пойдет». Он взял лист бумаги, исчертил квадратиками, в каждом из которых выписал по букве, и предложил. «Инарита Виктория, попробуйте рассказать, что с вами случилось. Правую лапку ставите на нужную букву, а я вслух говорю». Внезапно ему пришло в голову, что неправильно как-то переднюю конечность у девушки называть лапкой. Но и рукой это тоже никак назвать нельзя было. Но Виктория не обратила на это внимания. Как маленькая молния, замелькала она по листу. Роберто только успевал проговаривать. Иногда он договаривал конец слова сам. Девушка кивала и начинала следующее. Так что к приходу Джанни и его специалиста, которым оказалась молодая привлекательная леди, Роберто уже был полностью в курсе ее нехитрой истории. «Джанни, это заколдованная девушка», — выпалил он сразу, как открыл дверь. «Ее зовут Виктория. Отчим облил ее какой-то жидкостью, и она превратилась». «Вот как?» — протянул Джанни. «Но я совсем не вижу там человека. Даже в Кристине тогда видел. А здесь нет. Странно». «А помочь ты ей сможешь?» — деловито осведомилась пришедшая с ним дама. «Тебя же Ардарион учил возвращать правильный облик». «Я этот правильный облик видеть должен. А здесь фонит так, что я и неправильного не вижу», — буркнул парень. «Нужно звать кого поопытней. Посмотри сама, Юль, вдруг увидишь. Кстати, леди Скарпа, лорд Сантора». На этом Джанни посчитал представление знакомых друг другу вполне достаточным. Виктория проскользнула в коридор к беседующим, но остановилась на некотором расстоянии. Сильные маги казались ей опасными, и близко к ним подходить она не хотела. «Какая хорошенькая!» — восхитилась леди Скарпа. «Иди ко мне, маленькая, я тебя осмотрю». Но Виктория лишь попятилась, потом вильнула хвостом и исчезла в глубинах квартиры. Для магов отследить, где она сейчас, трудов не составляло, но они лишь переглянулись и за ней не пошли. «Похоже, Юль, ты ей не понравилась», — заявил дракон. Леди Скарпа разочарованно вздохнула. «Жизнь несправедлива. Как только видишь что-то интересное, это интересное, так и норовит сбежать. Даже хвост рассмотреть не получилось». «Ее вчера маг ловил, хотел метку поставить», — пояснил Роберто. «Она к нему за помощью пришла, а он увидел в ней только полезное животное и попытался лапу наложить». «Я там тоже ничего от человека не вижу», — сказала гостья. «Нужно ее в академию нести». «Боюсь, что она не согласится», — возразил Джанни. «Как-то она без особого почтения относится к магам». «Еще бы», — заметил Роберто. «Сначала превратили. Потом отчим с женихом выясняли, сколько на ней смогут заработать, продав носителю дара». «Нужно на них заявление написать», — предложила леди Скарпа. «Сначала расколдовать», — возразил Роберто. «У нас нет ни малейшего доказательства того, что этот филлар — Виктория Вивиани. Вы же в ней человека не видите? Боюсь, что и остальные маги не разглядят. Только, как я понимаю, с возвратом девушки ее настоящего облика проблема». Леди Скарпа задумалась. Все известные ей случаи перевоплощения человека в животное были вызваны действием эльфийской магии. У людей столь тонкое колдовство не выходило. Драконам такое неинтересно. Но эльфы тщательно скрывали подобные позорные случаи. Так что с них можно будет потребовать антидот в обмен на молчание со стороны пострадавшей. Только вот Виктория, похоже, совсем не хотела выходить из квартиры Роберта. А эльфы ни за что не пойдут в дом обычного служащего дипломатического департамента.